На нем был изящный серый костюм с отливом и пепельно-серый галстук, и от него приятно пахло лосьоном. Один раз он побрызгал немного этого лосьона на лицо Синтии, чтобы она поняла, как сильно он щиплет, и не пыталась тайком им душиться. И еще на папе в тот день была сильно накрахмаленная белая рубашка, и узкий воротничок до красноты успел натереть ему сзади шею. Но все равно он выглядел очень элегантно, был гладко выбрит и аккуратно подстрижен, хотя его черные волосы уже начали редеть, и теперь на голове кое-где стала просвечивать кожа. Синтия могла так подробно рассказать об отце, потому что, к ее великому сожалению, ей не так уж часто приходилось видеть его. Он то и дело уезжал в долгие командировки, но когда возвращался, всякий раз привозил им много подарков, нарядов для детей и украшений для мамы. «Шилдон, не смей насмехаться над моими предками!» — вспыхнула мать. «Я уверена, что их духи постоянно находятся рядом с нами и охраняют нашу семью!» «Странно!» — удивлялся отец. «Ты вроде не религиозна, а во всю эту чушь почему-то веришь. Только не вздумай потом винить меня, если из наших детей вырастут безмозглые предрассудочные дурачки. А эти байки прибереги лучше для своих клиентов. Когда ты выколачиваешь из них доллары за подобные россказни, я ничего не имею против. Всему свое время и место». Мама не стала отвечать ему, но очень рассердилась. Ее злость будто растеклась по всему салону автомобиля. Она запретила открывать окна в машине, чтобы ветром не растрепало ее новую прическу. Только в том окне, возле которого сидел Сайрус, она позволила оставить крошечную щелку, чтобы его не укачивало. Мама выглядела великолепно в своем новом ярко-синем костюме, который подарил ей отец на день рождения. Ради праздника она подкрасила губы и нарумянилась, и теперь уже не казалась такой блеклой, как когда разговаривала в магазинчике со своими клиентами или хлопотала по дому. Синтия видела перед собой одну из ее сережек и крохотный замочек на шее, которым было застегнуто жемчужное ожерелье. На плече у мамы красовалась огромная роза, и ее духи, сливаясь с ароматом цветка, казались в духоте машины чересчур приторными и резкими. «Дети, выслушайте меня внимательно», — заговорила мать, когда ее гнев немного утих. «Во-первых, когда мы приедем, не забудьте сразу же поздравить с Пасхой ваших дядю и тетю. Во-вторых, они наверняка приготовили вам какие-нибудь подарки. Помните, что вы обязательно должны сказать им спасибо. И в-третьих, я хочу, чтобы вы вспомнили, как вести себя за столом. Я объясняла вам правила этикета, так что не забывайте их. Это касается и тебя, Сайрус». Наконец, папа остановил машину на длинной гравиевой дорожке перед домом дядюшки Сэла, и вся семья вышла на свежий воздух. При этом Сайрусу помогла выбраться мать, так как ему очень мешалась пасхальная корзиночка. Как всегда, посмотрев на огромное здание из красного кирпича с большой верандой и громадными белыми колоннами перед входом, Синтия была поражена и восхищена этим домом. Дядюшка Сэл рассказывал, что до гражданской войны прежний владелец этого поместья имел много собственных рабов, а потом стал начальником над всеми батраками и фермерами, арендующими его землю. Большинство ферм сейчас было заброшено, но все-таки кое-кто еще остался здесь жить. Некоторые разводили сады и огороды, держали скот, но в основном зарабатывали на жизнь на близлежащих угольных шахтах. Однако дядюшка Сэл не принадлежал ни к фермерам, ни к шахтерам. Он был художником и приехал в эти места в поисках тишины и спокойствия. На территории его владений сохранилась и старая сельская часовня, выстроенная ярдах в 100 от дома. Когда-то давным-давно здесь собирались фермеры и молились под чутким руководством своего босса. Теперь столетняя часовенка превратилась в студию дядюшки Сэла, где он писал маслом картины из жизни довоенного юга, а потом продавал их в художественных салонах или отдавал на комиссию в магазины. Синтии очень хотелось зайти в часовню и посмотреть на работы дядюшки, но сначала всем предстояло пройти в дом и перекусить. Так было всегда, когда они приезжали в это гостеприимное поместье. Синтия слушала, как хрустят мелкие камушки у нее под ногами, а иногда специально подпрыгивала, чтобы пыль от них осела на ее новеньких туфлях. Но мама, заметив это, опять рассердилась, схватила девочку за руку и поволокла за собой. Сайрус шел впереди с таким видом, будто ему было наплевать абсолютно на все в этом мире, и безмятежно размахивал своей корзинкой. Льюк и Авраам в костюмах солдата и матроса гордо вышагивали за папой, тоже чувствуя себя военными. Папа постучал костяшками пальцев в дверь и, не дождавшись ответа, сам распахнул ее и повел всех через гостиную, кухни, откуда неслись вкусные запахи и раздавалось шкварчание сковороды. Из соседней столовой тут же выскочила улыбающаяся тетушка Эдна. «Христос воскрес!» — радостно выкрикнула она, рассмеялась и водрузила на нос очки. Ее белый фартук был весь заляпан соусами и вишневым соком. Синтия и мальчишки тут же решили, что она, наверное, готовит вишневый пирог, а мама и тетушка в это время стали обниматься и целовать друг друга, как это бывало всегда на Пасху. Вслед за тетушкой появился и дядюшка Сэл. Они с папой пожали друг другу руки и вежливо улыбнулись. «Ну, пока сестрички милуются», — громко произнес дядюшка, «не хотите ли, Шелли, опрокинуть по стаканчику бурбона?» «Нет, Сэл, не сейчас. Может быть, чуть попозже. Кстати, с праздником вас. Я пока выпил бы пиво, если можно». «Христос воскрес, Сидни!» — радостно закричала тетушка Эдна и, обнимая Синтию, спросила. «Ну, какие подарки ты получила сегодня?» При этом она так сильно стиснула девочку, что ей даже стало немного больно. Вдобавок ко всему, тетушка еще звонко чмокнула племянницу в щеку, тут же обслюнявив ее. То же самое она проделала потом и с мальчиками. Льюк и Авраам почувствовали себя неловко, а вот Сайрусу, похоже, было все безразлично. От этого поцелуя Синтия поежилась, потому что на щеке сразу стало мокро и холодно. Но она стеснялась вытираться при тетушке, поэтому ей ничего больше не оставалось, как только ждать, пока щека высохнет сама по себе. Дядюшка Сэл по-мужски пожал всем мальчикам руки и, подойдя к Сайрусу, заглянул в его почти пустую корзиночку и заявил. «О, да ты, я вижу, настоящий сладкоежка! Корзиночка-то хороша, да вот в ней, похоже, ничего не осталось!» Сайрус протянул ему корзинку, и дядюшка сделал вид, что взял оттуда мармеладного зайчика, разжевал его и, довольно поглаживая себя по животу, пробурчал. «Да это просто деликатес!» Тем самым приведя Сайруса в бурный восторг. Дядюшка Сэл был небольшого роста, аккуратно подстриженный и с длиннющими свисающими усами. В доме он всегда ходил в заляпанных краской джинсах, в них же работал в своей мастерской. Вел он себя свободно и просто, и всегда казался веселым, отчего дети питали к нему искреннюю симпатию. «А у меня для вас приготовлено специальное угощение», — просияла тетушка Эдна. «Я могу вам показать его прямо сейчас, но вы должны пообещать, что есть будете только потом, после ужина, а то испортите себе аппетит. Можете дать мне честное слово?» «Да, тетя Эдна, обещаем!» Хором закричали трое братьев и Синтия. «Тогда перекреститесь!» Хихикая, дети исполнили и эту ее просьбу. «Ну хорошо!» — улыбнулась тетушка Эдна. «Тогда сюрприз!» «Это уж точно!» — со смехом подтвердил дядюшка Сэл. «Мы приготовили вам беременных зайчиков!» «Сэл!» — укоризненно покачала головой тетушка Эдна. «Следи за своими словами! Это же дети!» «А что я такого сказал?» «Беременные, ну и что? Не вижу в этом ничего плохого!» С улыбкой оправдывался дядя Сэл. «А как ты думаешь, они сами-то появились на свет?» «Все в порядке, Сэл», — успокоила его мама. «Я не воспитываю их ханжами. Они должны знать о существовании секса и всего прочего». «Да, но при этом ты все время пугаешь их своими идиотскими рассказами про колдунов», — заметил папа, наливая себе пиво в стакан. Мать злобно сверкнула глазами, но он этого будто и не заметил. Тетушка Эдна подошла к буфету, открыла его и потянулась к самой верхней полке. Оттуда она извлекла огромный поднос и опустила его так, чтобы он был хорошо виден всем детям. На подносе лежали 4 пряничных зайца с сахарными глазками. Вместо брюшка у каждого было вставлено раскрашенное яйцо. Дети в изумлении смотрели на столь необычное лакомство, а потом прищурились и весело рассмеялись. «Спасибо, тетушка Эдна! Спасибо, дядюшка Сэл!» Только Сайрус, конечно же, забыл поблагодарить. Он раскрыл рот и с таким удивлением смотрел на зайчиков, будто боялся, что они сейчас оживут и убегут от него в лес прямо с подноса. «Меня благодарить не надо, дети мои!» — улыбнулся дядюшка Сэл. «Я к кухне не имею никакого отношения. Я только приношу в дом капусту!» Он подмигнул, и все взрослые рассмеялись, хотя до детей его шутка так и не дошла. Праздничный обед был роскошным. Как и во время любого торжества, детям для аппетита разрешили выпить по маленькому стаканчику легкого домашнего вина. Синтия осторожно сделала первый глоток, но все равно глаза у нее тут же заслезились, а горло будто огнем обожгло. Однако она все же потихоньку продолжала пить и вскоре привыкла к вину. А когда оно кончилось, девочка почувствовала, что внутри у нее стало тепло, а на душе как-то легко и необычно весело. Льюк и Авраам быстро расправились со своими стаканчиками, стараясь вести себя как настоящие взрослые. А потом тетушка Эдна подала картофельное пюре с соусом и большими порциями индейки, маринованные овощи, оливки и редис, горячие тосты с маслом, зеленый горошек и еще много разных аппетитных закусок. А в самом конце торжественно внесла в столовую гвоздь программы огромный пирог с вишнями, украшенный сверху ванильным мороженым. Синтия и трое братьев сидели рядом. Сейчас они откинулись на спинку стульев и стали сравнивать, у кого стал больше живот. «Да вы только гляньте!» — изумился дядюшка Сэл. «Они раздулись, как 4 маленьких футбольных мячика. По-моему, в вас теперь запросто можно играть, как в настоящие мячи. Начнем, пожалуй, с тебя, Синтия». «А спорим, Сайруса вам не поднять!» — засмеялась девочка. «Из него получится довольно тяжелый мячик». При этих словах взрослые переглянулись и, найдя ее замечание остроумным, весело рассмеялись. Сайрус тоже старался улыбаться, чувствуя, что каким-то образом стал центром всеобщего внимания. «Эта девочка будет у вас в семье, самой умной!» — заключил дядя Сэл. Синтия немного смутилась, но все же ей было очень приятно услышать от него такой комплимент. «Но это еще не все!» — с интригующей улыбкой продолжала тетушка Эдна, хитро посмотрев на детей. «У нас есть для вас и кое-что несъедобное!» С этими словами она встала из-за стола и пошла наверх. Как показалось ребятам, она оставалась там ужасно долго, но, наконец, ее каблуки застучали по ступенькам лестницы, и тетушка появилась в дверях, нагруженная подарочными свертками, по одному на каждого из детей. Сайрус первым развернул свой подарок. Им оказалась добротная лопата с деревянной ручкой и сверкающим стальным лезвием. Сразу было видно, что лопата самая настоящая, и ею можно копать любой грунт, не опасаясь, что она погнется или сломается. Сайрус довольно улыбнулся. Свертки для Льюка и Авраама оказались побольше. В них лежали капканы, по 3 на каждого мальчика. Еще в прошлом году дядюшка Сэл обещал научить их, как ставить такие ловушки, класть приманку и охотиться с их помощью на диких животных, кроликов, енотов и опоссумов, и он не забыл своего обещания. «А может быть, вам повезет, и попадется вот такой пасхальный зайчик, кто знает!» — улыбнулся он. Синтия засмеялась, братья тоже повеселели, хотя сначала они были немного разочарованы, решив, что их не считают еще достаточно взрослыми, чтобы подарить настоящие охотничьи ружья. Льюку было 10 лет, а Аврааму только исполнилось 8. Синтия открыла свой пакет и тоже увидела там лопату, похожую на ту, которой владел теперь Сайрус. Но ей всегда больше нравилось получать в подарок игрушки, нежели платье или другую одежду, и она была очень рада, что дядюшка Сэл и тетушка Эдна правильно догадались о ее вкусах. Девочка сразу решила, что этой лопатой она запросто может вырыть себе настоящую пиратскую пещеру, про которую читала еще когда училась в первом классе. А может быть, если мама научит ее колдовству, ей удастся раскопать и какие-нибудь сокровища, как это умел делать дедушка Барнс, чародей. «А бывают чародевочки?» — тут же спросила Синтия. «Мне хотелось бы стать ею, когда я вырасту». Все, кроме отца, засмеялись. «Конечно станешь», — пообещала мама. «Только это называется не чародевочка, а чародейка. Но одного решения стать ею маловато. Надо, чтобы твой дар был врожденным. Но, возможно, он перейдет к тебе через меня, по наследству, от дедушки». «Черт побери, Мередит!» — взорвался отец. «Если ты не перестанешь забивать детям голову своей ерундой, то в самом скором времени они отправятся прямиком в сумасшедший дом». При этом он с такой силой ударил кулаком по столу, что все чашки и блюдца на нем со звоном подпрыгнули. Все сразу притихли, даже мама, потому что отец нечасто проявлял свои чувства с такой резкостью, особенно за столом и в гостях. Но дети так и не смогли понять, что же все время так злит их отца. Они гордились, что в их роду был такой замечательный человек, как дедушка Барнс, знаменитый и могущественный, хоть он и делал иногда ужасные вещи. В какой-то мере они и себя считали избранными, и уж во всяком случае не такими, как остальные ребята. А втайне каждый из них мечтал, что со временем станет столь же знаменитым и сильным, и сможет нажить колдовством несметное богатство, если только унаследует его волшебный дар. И тогда, может быть, у них тоже появится множество собственных учеников и последователей. Целая секта.